самость, символы целостности. Если индивид вел долгую и серьезную борьбу с проблемой анимы или анимуса, так что он или она уже не отождествляют себя с ними, то бессознательное вновь меняет свой характер и выступает в новой символической форме, как самость, как существенное ядро психики. В сновидениях женщины этот центр обычно выступает в облике высшей женской фигуры – жрицы, волшебницы, матери земли, богини природы или любви. В случае мужчины этот центр предстает как вдохновитель и хранитель, индийский гуру, мудрый старец, дух природы и так далее. Две народных сказки показывают ту роль, которую может играть такая фигура. Первая сказка австрийская. Король приказал ночью стоять на часах у тела черной принцессы, которая была заколдована. Каждую ночь она поднимается и убивает часового. Наконец, один из солдат, чья очередь пришла стоять на страже, в отчаянии бежит в лес. Там он встречает старика с гитарой, который и есть Господь. Старый музыкант говорит ему, чтобы он спрятался в церкви, и учит его, как ему избежать черной принцессы. С этой божественной помощью солдату удается расколдовать принцессу, а потом он на ней женится. Понятно, что старик с гитарой, который есть Господь, в психологических терминах представляет собой олицетворение самости. С ее помощью эго избегает разрушения и способно преодолеть, даже спасти в высшей степени опасную сторону анимы. В женской психике, как уже говорилось, самость принимает женские персонификации. Это можно проиллюстрировать вторым рассказом «Сказка эскимосов». Несчастливая в любви, одинокая девушка встречается с волшебником, странствующим в медной лодке. Это дух луны, вручивший всех животных людям и приносящий последним удачу на охоте. Он переносит девушку в небесное царство. Однажды, когда дух луны оставляет ее одну, она посещает домик рядом с поместьем лунного духа. Здесь она находит крошечную женщину, одетую в платье из кишки бородатого тюленя. Она предостерегает героиню против духа луны, говоря, что тот намерен убить ее. Он является чем-то вроде жены-убийцы, синей бороды. Маленькая женщина сплетает длинную веревку, с помощью которой девушка может спуститься на землю в новолуние, то есть как раз в тот момент, когда маленькая женщина разбудит духа луны. Девушка спускается вниз, но она не открыла глаза так быстро, как ей говорила маленькая женщина, поэтому она обратилась в паука и уже никогда не станет человеком. Как мы уже отмечали, божественный музыкант в первой сказке представлял мудрого старца, типичная персонификация самости. Он близок к колдуну Мерлину и средневековой легенды или греческому богу Гермесу. Маленькая женщина в своем странном одеянии из кишки тюленя символизирует самость в том виде, как она явлена в женской психике. Старый музыкант спасает героя от анимы, а маленькая женщина защищает девушку от синей бороды эскимосов в виде духа луны, ее анимуса. В этом случае, однако, все заканчивается неблагополучно. На этом я остановлюсь позже. Однако самость не всегда выступает в форме мудрых старца или старицы. Эти парадоксальные олицетворения – суть попытки выражения чего-то вневременного, одновременно юного и старого. Сновидение мужчины средних лет показывает самость в образе юноши. В наш сад с улицы въезжает юноша. Нет ни кустарника, ни изгороди, как в реальной жизни. Сад открыт. Я не уверен, прибыл ли он с целью, либо его против воли принесли сюда лошади. Я стою на дорожке, которая ведет к беседке, и с огромным наслаждением смотрю на прибывшего. Вид мальчика на прекрасном коне глубоко меня взволновал. Конь небольшой, дикий, сильный. Он чем-то напоминает кабана. Это как бы символ энергии. У него толстая, блестящая, серебристая шкура. Мальчик проезжает мимо меня между беседкой и домом, соскакивает с коня и аккуратно его ведет, чтобы тот не помял цветника с прекрасными алыми и оранжевыми тюльпанами. Этот цветник был совсем недавно разбит моей женой. Это тоже случилось во сне. Этот юноша обозначает самость, а вместе с ней обновление жизни, творческие... Элан Витал, равно как и новую духовную ориентацию, которое все наполняет жизнью и деятельностью. Когда человек отдается инструкциям своего бессознательного, оно может принести ему такой дар. Вся жизнь, которая была застойной и скучной, вдруг становится богатой, делается нескончаемым внутренним приключением, полным творческих возможностей. В женской психике та же юная персонификация самости может появиться как сверхъестественно одаренная девушка. Возьмем, например, сновидение женщины, которой под 50 лет. Я стою перед церковью, я мою мостовую возле нее. Затем я бросилась бежать по улице в тот самый момент, как на нее вышли после занятий студенты. Я прибежала на берег реки, застоявшейся водой. Через нее перекинут то ли мостик, то ли ствол дерева. Но когда я попыталась перейти, озорной студент стал мостик раскачивать. Он затрещал, и я с криком «Идиот!» чуть не рухнула в реку. На другой стороне реки играли три маленьких девочки. Одна из них протянула мне руку, чтобы помочь. Я подумала, что ее маленькая ручка недостаточно сильна, чтобы мне помочь. Но когда я схватилась за нее, она без малейших усилий перенесла меня на другую сторону. Сновидица является религиозным человеком, но, судя по ее сновидению, она не может более оставаться в церкви, протестантской. Действительно, она как бы утратила способность входить в нее, хотя она, как может, следит за ее чистотой. Теперь она должна перейти через застоявшуюся реку, а это значит, что поток ее жизни замедлился из-за нерешенных религиозных проблем. Перейти реку – это часто встречающийся символ фундаментальной перемены. Студент был истолкован самой сновидицей как олицетворение ранее возникавшей у нее мысли, будто оно может удовлетворить свои духовные устремления, начав учиться в университете. Сновидение явно невысокого мнения о таком плане. Когда она решается перейти реку в одиночку, на помощь приходит персонификация самости – девочка – маленькая, но сверхъестественно сильная. Однако форма человеческого существа, будь оно молодым или старым, является лишь одним из способов явления самости в снах и видениях. Различные возрасты, которые принимает эта форма, показывают не только то, что самость сопровождает нас всю жизнь, но также то, что она существует за пределами осознаваемого нами потока жизни, а именно он задает наш опыт времени. Подобно тому, как самость не полностью содержится в нашем сознательном опыте времени, измерении пространства времени, она также является вездесущей. Более того, она часто предстает в облике, намекающем на особую ее вездесущность. Она предстает как гигантское символическое человеческое существо, охватывающее и содержащее в себе весь космос. Когда этот образ возникает в сновидениях индивида, мы можем надеяться на творческое разрешение его конфликтов, поскольку за преодоление трудностей берется оживший центр его психики, то есть все его существо, сгустившееся в единое целое. Неудивительно, что эта фигура космического человека присутствует во многих мифах и религиозных учениях. Как правило, она описывается как нечто положительное и приходящее на помощь. Это Адам, Гайомар персов, Пуруша индусов. Эта фигура может выступать даже как основополагающий принцип всего мира. Древние китайцы, например, считали, что до всякого творения существовал колоссальный божественный человек Пань-Гу, придавший небу и земле их форму. Когда он заплакал, его слезы стали желтой рекой или Янзы. Когда он вздохнул, поднялся ветер. Когда он бросил взгляд, ударила молния. Если он в хорошем настроении, то погода отменная. Когда он печалится, небо закрывают тучи. Когда он умер, то он распался на части, и из его тела поднялись пять священных горных вершин Китая. Его голова стала горой Тай на востоке, его туловище горой Сун в центре, его правая рука горой Хэн на севере, его левая рука горой Хэн на юге, а его ноги стали горой Хуа на западе. Его глаза сделались солнцем и луной. Мы уже видели, что символические структуры, относимые к процессу индивидуации, нередко имеют своим основным мотивом четверичность. Таковы четыре функции сознания, четыре стадии анимы или анимуса. Здесь эта четверица предстает в космическом образе Пань-Гу. Только специфические обстоятельства ведут к появлению других чисел в психическом материале. Когда эти манифестации естественны и им ничто не препятствует, то центр характеризуется четверичностью, то есть наличием четырех подразделений, или иной структуры, выводимой из числовых рядов 4, 8, 16 и так далее. Число 16 играет особенно важную роль, так как оно составлено из четырех четвериц. В нашей западной цивилизации сходные идеи космического человека увязываются с символом Адама, первого человека. Существует еврейская легенда, согласно которой Бог, творя Адама, собрал с четырех сторон света красную, черную, белую и желтую пыль, и тем самым Адам простирается с одного конца света до другого. Когда он нагнулся, то голова у него была на востоке, а ноги на западе. Согласно другой еврейской традиции, все человечество с самого начала содержится в Адаме, включая души всех, кому суждено родиться. Поэтому душа Адама, Каджмона, подобна фитилю лампады, состоящей из бесчисленных нитей. В этом символе ясно выражена идея целостного единства человеческого существования, лежащего по ту сторону всех индивидуальных различий. В Древней Персии тот же первый человек носил имя Гаюмар и изображался в виде огромной, испускающей свет фигуры. Когда он умер, из его тела произросли все металлы, а из его души – золото. Семя его упало на землю, и из нее вышла первая пара людей в виде двух кустов ревеня. Поразительно то, что китайский паньгу также изображался покрытым листьями, наподобие дерева. Возможно, причиной этого было то, что первый человек мыслился произрастающим сам по себе, как единство жизни, не имевшее никаких внешних побуждений или причин. Среди нескольких народов, населяющих берега Тигра, Адаму по-прежнему поклоняются как сокровенной, так называемой «сверь души», или мистическому духу-хранителю всего человеческого рода. Эти народы считают себя порождениями древней пальмы. Еще одно повторение мотива растения. На Востоке и в некоторых гностических кругах на Западе скоро пришли к мысли, что космический человек представляет собой скорее внутрипсихический образ, нежели конкретную внешнюю реальность. Например, согласно индийской традиции, он есть нечто живущее в индивидуальном человеческом существе, будучи единственной бессмертной его частью. Этот великий человек спасает индивида, выводя его из коварного мира с его страданиями, обратно в изначальную и вечную сферу. Но он способен сделать это лишь в том случае, если человек осознает его присутствие и пробуждается для того, чтобы его могли вести. В символических мифах Древней Индии эта фигура известна как Пуруша. Это имя означает просто «человек» или «лицо». Пуруша живет в сердце каждого индивида и все же одновременно заполняет собой весь космос. Согласно свидетельствам многих мифов, космический человек является не только началом, но и последней целью всей жизни и всего творения. Каждое зерно по природе своей обозначает муку, всякое сокровище по природе своей обозначает золото, всякое порождение обозначает человека, говорил средневековый мудрец Мейстер Экхарт. Если посмотреть на это с психологической точки зрения, то это безусловно верно. Вся внутрипсихическая реальность каждого индивида в конечном счете направлена к архетипическому символу самости. Практически это означает, что существование человека никогда не получит удовлетворительного объяснения в терминах изолированных инстинктов или таких целесообразных механизмов, как голод, власть, выживание, самосохранение рода и тому подобное. Иначе говоря, главной целью человека являются не еда, питье и так далее. Это цель быть человеком. Выше и по ту сторону всех этих влечений лежит наша внутрипсихическая реальность, жизненное таинство которой доступно лишь символическому выражению. Для такого выражения бессознательное часто избирает могущественный образ космического человека. В нашей западной цивилизации космический человек был в значительной мере отождествлен с Христом, а на Востоке – с Кришной или с Буддой. В Ветхом Завете эта же символическая фигура выступает как «сын человеческий», а в позднейшем еврейском мистицизме его называли Адамом Кадмоном. Некоторые религиозные движения поздней античности называли его просто «антропос», греческое слово, означающее просто «человек». Подобно всем символам, этот образ указывает на непознаваемую тайну, последний несказуемый смысл человеческого существования. Как мы уже отмечали, некоторые традиции утверждают, что космический человек есть цель творения, но достижение ее не следует понимать как некое внешнее событие. С точки зрения индусов, не внешний мир однажды растворится в изначальном великом человеке, но экстравертивная ориентация эго на внешний мир исчезнет для того, чтобы освободить дорогу космическому человеку. Дискурсивный поток представлений эго, идущий от одной мысли к другой, и поток желаний эго, перебегающих от предмета к предмету, останавливаются, когда происходит встреча с великим человеком изнутри. Конечно, мы никогда не должны забывать о том, что внешняя реальность существует для нас лишь до тех пор, пока мы воспринимаем ее нашим сознанием. Мы не можем доказать, что эта реальность существует, так сказать, в себе и для себя. Множество примеров, предоставляемых различными цивилизациями и разными эпохами, показывают универсальность символа великого человека. Его образ присутствует в уме всех людей как своего рода цель или выражение основополагающего таинства нашей жизни. Так как этот символ представляет целостность и полноту, он часто понимается как двуполое существо. В этой форме символ примиряет одну из важнейших пар психологических противоположностей – мужского и женского. Это единство часто встречается в сновидениях как божественная, царская или какая-то еще избранная чета. Следующее сновидение мужчины 47 лет драматически показывает эту сторону самости. «Я стою на возвышении и вижу внизу огромную черную прекрасную медведицу с грубым, но в то же самое время пышным мехом. Она стоит на задних лапах и на большом камне полирует плоский овальный черный камень, который становится все тоньше. Неподалеку я вижу львицу с детенышем, они заняты тем же самым, но полируемые ими камни больше и имеют круглую форму. Через какое-то время медведица превращается в толстую обнаженную женщину с черными волосами и темными жгучими глазами. Я говорю ей что-то эротическое, и она неожиданно пододвигается ко мне, чтобы меня схватить. Я ее боюсь, а потому забираюсь на те подмостки, на которых стоял до того. Затем я оказываюсь среди множества женщин, половина которых с густыми черными волосами, словно они являются преображенными животными. А другие женщины не отличаются от наших, они той же национальности, что и сновидец. У них светлые или коричневые волосы.